За дверью раздались легкие шаги, и она со скрипом отворилась. «Полина Степановна!» — вытаращил глаза Алексей. «Вы-то как здесь оказались?» На мадемуазель было простое платье служанки, а под мышкой она держала какой-то плоский предмет, обмотанный куском ткани. «Добрый вечер, мсье Видок», — сказала Полина, блестя глазами. «Хозяин не принимает», — простонал Селестен за спиной молодой женщины. Слуга-уголовник был растерян и держался за глаз. «Сударь, я ей сказал, что вас ни для кого нет, а она меня стукнула и проскочила мимо». Видок расхохотался и спрятал пистолет. «Мой бедный Селестен, чем же она тебя стукнула, а?» «Вот той штукой», — пожаловался слуга, указывая на предмет под мышкой Полины. «Я так и знала, что вам будет не до портрета», — заявила Полина, входя в комнату, поэтому сходила за ним сама. «Вы знаете, что в нашем особняке побывали какие-то люди, которые перевернули там все вверх дном?» «Нет», — признался Алексей, — «я не успел туда добраться. Но меня это не удивляет. А как вам удалось сбежать?» «У кухарки сегодня болели зубы», — объяснила Полина. «И Маша дала ей снотворное, а потом заперла в комнате. Я надела платье кухарки, обвязала лицо платком и ушла. Хотела вас догнать, но вы были уже далеко». «Я не забыл о портрете», — сконфуженно признался Алексей. «Просто от самого посольства за вами следил человек», — продолжала Полина, садясь на стул и кладя портрет рядом с собой. «Я смотрела из окна, как вы уходили, и сразу же его заметила». «Что за человек?» — быстро спросил Алексей. «Не знаю. Обыкновенный такой господин. По правде говоря, сверху было плохо видно, но он точно следил за вами». Алексей нахмурился. «Когда я поняла, что не смогу вам помочь, то пошла в особняк и забрала портрет. А потом стала думать, к кому бы вы могли обратиться за помощью в случае чего?» Барышня покосилась на Видока. «Я узнала его адрес и пришла сюда, но слуга не хотел меня пускать. Ну, я и стукнула его портретом, так, немножко». Селестен все еще мялся в дверях. Судя по всему, его самолюбие сильно страдало от того, что он потерпел поражение, к тому же от юной дамы. «Ладно, ступай, милостиво», — разрешил Видок, и слуга, не смея перечить, удалился. «Кстати, когда вы собираетесь пожениться?» Вопрос был задан с явной целью застать Полину врасплох, но агент номер два и бровью не повела. «Как только его родные перестанут препятствовать нашему браку», — объявила она спокойно. «Родные Алексиса считают, что я ему не ровня». «Полина», — вмешался Алексей по-русски, — «я должен кое-что вам сказать». И в нескольких словах объяснил своей сообщнице, какое именно предложение сделал ему Видок и что Каверин ему ответил. «О-о-о», — протянула Полина и повернулась к Видоку. «Значит, вы хотите нам помочь?» «Не помочь», — по-русски поправил ее Алексей, — «а использовать». «По-моему, я предлагаю вполне сносные условия», — проворчал Видок, из-под лобья косясь на странную барышню в кухаркином выходном платье. «Секретные протоколы в обмен на шкатулку. И все довольны». «Надеюсь, протоколы подлинные», — невинно поинтересовалась мадемуазель Серова. «Даю слово», — вскричал бывший каторжник и бывший глава уголовной полиции по совместительству. «И вы поклянетесь в том всеми четырьмя томами своих мемуаров?» «Да, и еще теми четырьмя, которые я сочиняю в настоящий момент, черт подери!» «Ну что ж», — вздохнула Полина. Она развернула портрет друга детства и любовно провела по нему своей лилейной ручкой. «Я согласна». «Что?» — остолбенел Алексей. «Вы, мсье Видок, отдаете мне протоколы, а я расскажу все, что помню о шкатулке. Ну как, идет?» Трудно ожидать, кто был больше ошеломлен словами мадемуазель Видок или Алексей. Видок, впрочем, опомнился первым. «Как только я вас увидел», — заговорил он, галантно поклонившись, — «я сразу же понял, что с вами гораздо приятнее иметь дело». Следует отметить, что тон его для человека столь солидных лет был непростительно легкомысленным. «Полина Степановна, мы не можем доверять этому человеку», — возмутился Алексей. «Он мошенник, мерзавец и плут». «Фу, Алексей Константинович!» — поморщилась Полина, отщипывая кусок пирога, оставшегося на тарелке. «Насколько я помню, нам велено достать секретные протоколы, а даст их нам мошенник или честный человек, уж простите, никакого значения не имеет». «Полина Степановна, вы не можете так поступить. «Еще как могу», — ответила отвратительная барышня Серова, вытирая руки. «Мсье Видок, подайте мне протоколы, пожалуйста. Я бы хотела проверить, то ли это, что нам нужно». Сыщик с поклоном протянул нежданные гостья связку, и Полина стала изучать бумаги под аккомпанемент увещеваний и сердитых восклицаний Алексея Каверина. Алексей взывал к ее совести, к ее благоразумию, сулил тысячу и одну неприятность из-за ее доверчивости, но все напрасно. Барышня Серова, когда хотела, становилась глуха к любым доводам. «Хорошо», — вздохнула Полина, возвращая протоколы Видоку. «Не знаю, сударь, что именно успел вам рассказать мой жених, но вы должны знать, что самой шкатулки у нас нет». «Сие мне уже известно», — буркнул Видок. «Но вы ведь знаете, где она, или нет, не так?» Сыщик подался вперед и вперился пытливым взглядом в лицо Полины. «Расскажите мне все, что вы помните о том вечере, мадемуазель». Золоченые стрелки часов ползли по циферблату и вплотную подошли к половине восьмого, когда Полина завершила свой рассказ. В нем были оттенки платьев, присутствовавших на балу дам, описание маски, говорившей с Эпенебракаром незадолго до его смерти, извлеченная шкатулка из-под пола, словом, множество деталей и мелочей. Алексей, понимая, что его недальновидная спутница одним махом отдала старому плуту козыри, какие у них еще оставались, мучился и кусал губы. «Это все?» — коротко спросил Видок. «Да». «Значит, вы видели человека в маске дьявола, который разговаривал с Эпенебракаром. Вы уверены?» «Абсолютно. Вы знаете, кто он?» «Знаю ли я? Ха! Это маркиз де Ларош-Жаклен. Его в Париже все знают. Он пэр Франции и первый вельможа при дворе. Правда, король его не слишком жалует. Он бонапартист. Интересно, что такой человек мог делать в покоях у Эпенеброкара? Насколько мы поняли, хозяин даже предлагал гостю сделку, на которую маркиз не шел, находя цену слишком высокой». Видок шевельнул кустистыми бровями. «Хм-хм». У маркиза имелись весьма веские основания, чтобы поладить с Эпенебракаром. Сын у маркиза шалопай, каких мало. Наделал долгов, но это еще полбеды. Полгода назад его угораздило втайне жениться на актриске. Газетам бы весьма пришелся по вкусу подобный мезальянс. Вот вам и готовый повод, но, возможно, и другие. «Эпенебракар его шантажировал?» — напрямик спросил офицер. «Шантажировал? Фу, какие грубые слова вы употребляете!» Видок желчно усмехнулся. Затем добавил, меняя тон. «Разумеется, шантажировал. А Ларош-Жаклен, надо вам сказать, весьма прижимист. Он и блоху обдерет, чтобы получить ее шкуру. Даром, что у него денег куры не клюют». «Откуда вы все знаете?» — спросил пораженный Алексей. «Это моя работа», — спокойно отозвался Видок. «Кроме вас, еще дюжина гостей видела на балу человека в маске дьявола, разговаривающего с мсье Эпенебракаром. Разумеется, им я и заинтересовался в первую очередь, но как бы то ни было, убийца не он».